Глава 36. Шум драки на другой стороне котельной привлёк моё внимание. Появился Ян весь в грязи, крови и почти без одежды, а та, что осталась, была наполовину разорвана. Он даже потерял несколько прядей своих длинных каштановых волос. Я никогда не видела, чтобы он выглядел хуже, и никогда не была так счастлива его видеть. «Ты сделал это», — выдохнула я. Он взглянул на останки демона между нами. «Как и вы, но это еще не все. Менчерес здесь». И он привел Мари Лаво, стражей закона и совет вампиров. Я вскочила на ноги, словно мою кровь заменили на ракетное топливо. Все мои худшие опасения оправдались, когда Тейт появился следом за Яном. Выражение его лица отражало только ярость и отчаяние. Ни один мускул не дрогнул на его лице. И Тейт парил в нескольких дюймах от пола. Поскольку у Кости сил не осталось, управлял Тейтом должно быть Менчерес. Но я пока еще его не видела. Мой взгляд был полностью прикован к Кейти, когда она зависла в воздухе после Тейта. Тревога исказила ее тонкие черты лица вместо присущего ей мужества. Я побежала к ней. Или попыталась. После первых двух шагов меня что-то окутало. По ощущениям, подобно гигантскому, невидимому кулаку. Он сжал меня от подбородка и ниже, делая бегство невозможным и речь затрудненной. «Отпусти меня!» — ухитрилась я выдавить сквозь стиснутые зубы. Тогда появился Менчерес, и не один. Веритас была единственным стражем закона, которого я знала по имени, но узнала остальных трех мужчин. Много лет назад они контролировали поединок между Костей и Грегором, что говорит о наличии у нас общего прошлого. Меня почти казнили за вмешательство в тот поединок, и до сих пор есть те, кто думает, что следовало бы. Мари была следующей. От вида ее длинной черной юбки и приталенного черного пиджака меня с новой силой накрыла волна страха. Мари выглядела так, словно пришла на похороны, и в то же время трое вампиров, следующие за ней, не были одеты так мрачно, но выражения их лиц были темнее дегтя. «Что здесь творится, черт возьми?» Резкий тон Кости не смог скрыть его оскорбительного обращения. Несмотря на свое одурманенное состояние, ему все же удалось подняться на ноги и не споткнуться, хотя он не пошел дальше. Менчерес выпустил свою силу и его схватил. «Я делаю то, что необходимо», — ответил его друг и дед. Затем его обсидиановые глаза встретились с моими. Жалость наполняла их. «Прости, Кэт», — добавил мягко Менчерес. «Нет!» Эти слова с муками вырвали из меня растущую надежду и затем растоптали. Мы не могли зайти так далеко, чтобы потерять все сейчас. Труф мертв. Мари поклялась оставить нас в покое, и мы нашли Кейти. Глядя в глаза своей дочери, я поклялась ее защищать. Она может не верить мне, но со временем я бы доказала ей это. У нее было бы все, любовь и понимание, которых она не знала до этого. И чтобы мое обещание оказалось правдой, мы должны были уехать. Благодаря мегамастеру вампиров и его соратникам из нежити, теперь мы не могли, даже если бы Кости и я вернули полную силу. Не говоря уже о Марии, котельная шипела от сил, исходивших от четырех стражей закона и трех членов совета. В любую секунду мог начаться дождь из искр. «Как ты мог?» Слова были произнесены с большим трудом, поскольку подбородок был неподвижен. Мария и другие вампиры не нашли бы нас, не улыбнись им удача. Только Менчерес знал, куда мы собираемся. Веритас шагнула вперед. Ее белая туника зашелестела от всей сверхъестественной энергии в воздухе. «Менчерес сделал для вас все, что мог. В обмен за ребенка ваша ложь останется безнаказанной». «Мы не просили твоей чертовой помощи», — прогремел Костя. Менчерес тяжело выдохнул. «Ты нет. Но как соправитель нашей линии я не мог позволить втянуть вам наших людей в войну. Что бы ни произошло, результат был бы тоже. Сейчас или позже ребенок умрет. Таким образом, будет потеряна всего лишь одна жизнь. вместо многих тысяч. Всё моё тело дрожало от ужасных чувств, терзающих меня. Если бы у меня осталось хоть немного силы, голова Минчереса слетела бы с плеч при этих словах. «Пожалуйста, не делайте этого». Мой голос надломился от ненависти и страха, бурлящих во мне. Я хотела зарезать всех, а не умолять. Но с моим неподвижным телом и исчерпанными способностями всё, что мне осталось, — это просить. «Пожалуйста, мы заберём её отсюда. Вы никогда больше не увидите её снова, и не будет войны, я обещаю». Тейт тут же издал мычание. Для него это единственный способ выразить свою просьбу, совпадающую с нашей. Минчерес его полностью заморозил. «Другого выхода нет», — сказал член совета, который увеличился вдвое, словно Гэндальф из «Властелина колец». А затем он втянул воздух, пройдя дальше в комнату, и приблизился к телу Трува. «Вон сера этого демона повсюду». «Вы собираетесь убить ребёнка и находите запах демона более неприятным?» Тон Яна был резким. «Вы называете себя защитниками нашей расы, но я вижу перед собой лишь трусов». «Молчать», — приказал седовласый вампир. Затем он повернулся к стражу закона с растрёпанными чёрными волосами и средиземноморскими чертами лица. «Тонос». Вампир вынул изогнутое серебряное лезвие, которое было больше моего предплечья. Затем он подошёл к Кейти и схватил её за волосы. Веритас отвернулась. Её рот сжался. «Не надо, пожалуйста!» — закричала я. Мои зубы рвали нижнюю губу до крови, но хоть я с отчаянием попросила остатки появиться, ничего не произошло. Троф слишком много выпил из меня. Слёзы полились из моих глаз, розовая пелена застилала зрение, быстро став алой. «Подожди», — приказала Мари. Появилась надежда, когда Тонос остановился, злобно подняв длинный клинок. Двойник Гэндальфа поднял бровь, но кивнул, соглашаясь. Мари подошла ко мне, вытирая мои глаза быстрым, но нежным движением. «Ты не можешь плакать, жница», — сказала она очень тихо, чтобы кроме меня никто не услышал её. «У тебя моя сила. Если ты плачешь, то обрекаешь свою дочь на ту же участь, что и дядю. Сейчас тебе нужно быть сильной. Это единственное, что ты можешь сделать для неё». Отчаянная надежда пронзила меня. «Это верно. Если я заплачу, то кровь в моих слезах вернёт Кейти в качестве призрака». Один безумный момент я смаковала эту мысль. «Если это единственный шанс, благодаря которому мы можем быть вместе, я воспользуюсь им. Я видела других детей-призраков, и они не выглядели несчастными». «Котёнок». Мой взгляд переместился с Мари на Кости. Он уставился на меня. Выражение его лица в равной степени отображало суровость и горе. «Не надо», — просто сказал он. Тогда боль взорвалась во мне, такая всеобъемлющая, что я почти почувствовала искупление вины. Конечно, я не могла сделать это. Я бы приговорила Кейти к более жестокой судьбе, чем приказ этих безжалостных ублюдков, что хуже по той же причине. Эгоизм. Они хотели покончить с угрозой войны лёгким путём, вместо того, чтобы посмотреть глубже в проблему, что после десятков тысяч лет у вампиров и гулей всё ещё осталось глубокое недоверие друг к другу, поскольку они разные расы. Зачем пытаться решить их скверные, основывающие на предрассудках споры, когда каждые несколько сотен лет они могли убивать любого, кто напоминал им об этом? Я хотела, чтобы моя дочь была со мной, но в отличие от них я бы выбрала трудный путь. Тот, который причинит большую боль мне вместо неё. Если бы я только могла быть матерью для неё на несколько следующих секунд, то уверена, что не провалилась бы. Мари была права. Это всё, что я могла сделать для дочери. С резким вздохом я подавила слёзы. Затем призвала всю свою силу воли, чтобы удержаться от новых. Когда, наконец-то, мои глаза просохли, я кивнула, как смогла. «Я понимаю. Мари коснулась моего лица. Не для того, чтобы вытереть случайную слезу. Ее не было. А как бы благословляя. «Ты достойный противник», — тихо сказала она. Затем она развернулась и ушла, занимая место рядом с советом вампиров и стражами закона. Внезапно я заметила, что они выстроились в одну линию позади Тонаса. Они приказали убить Кейти, но, должно быть, не хотели смотреть ей в глаза, когда она умрет. Спина высокого мускулистого палача закрывала большую часть обзора. Но ничего не препятствовало мне. Я смотрела на Кейти, а каждая клеточка моего тела кричала от горя, которое я отказалась высвободить слезами. Маленькая девочка глядела на возведенный над ней нож, как загипнотизированная. Она демонстрировала странную смесь страха и решимости. Затем она как бы почувствовала мой взгляд и посмотрела на меня. В меня стреляли, протыкали колом, сжигали, кусали, избивали, душили, сбивали машиной и подвергали физическим и психологическим пыткам. Ничто не сравнится с той болью, что я почувствовала, когда наши взгляды встретились, и я увидела в нем понимание. Она знала, что ничто не спасет ее, и, несмотря на очевидный страх, смогла смириться с неизбежным. Возможно, потому что в ее коротком, заполненном пленом существовании она ничего больше не знала в жизни, кроме мерзости и смерти. А было намного больше, как надежда, любовь, смех, танцы. И теперь она их никогда не узнает. Все закончится здесь. Что-то во мне оборвалось. Мне удалось сдержать слезу. Но я не могла остановить крик, который вырвался из меня. Агония заменила дыхание и нарушила тишину, которая заполнила комнату. Затем два слова проскользнули в мой разум, прозвучали тихо, но так или иначе им удалось проникнуть в мои мысли. «Доверься мне». Я вытаращила глаза. Насколько я знала, только у Менчароса была возможность общаться телепатически. Но это был не его голос, а Кости. Часть меня испугалась, что у него есть эта способность, но остальная часть слишком разрушена горем, чтобы заботиться об этом. Довериться ему? Он так же беспомощен, как и я, чтобы остановить это. «Доверься мне», — повторял его внутренний голос, достаточно решительный, чтобы заглушить мои ментальные преграды. Гнев заглушил мое горе. Довериться чему? Что мы пройдем через это вместе? Или что время исцелит раны? Но у меня нет никаких намерений исцеляться. Я хотела чувствовать эту боль всегда, поскольку это все, что мне останется от дочери. Доверься мне. Лезвие Тонаса начало опускаться на крошечное, уязвимое горло Кейти. Она по-прежнему смотрела на меня, и на долю секунды ее глаза изменились от темно-серых, как у меня, во что-то другое. Красные. Взгляд Кейти мог изменяться только в один цвет, ярко-зеленый, как у вампиров. Красный символизировал другую расу. Как предполагалось, единственный ген, которого не было в ее смешанной ДНК. Надежда взорвалась во мне с такой силой, что сбила бы с ног, если бы я стояла сама. Но это было не так. Менчарос все еще удерживал меня в невидимых тисках, и в мучительный миг, прежде чем смертельное лезвие встретилось с плотью, я посмотрела на котельную другими глазами. Четверо стражей закона, три члена совета и королева Гулей были всеми теми, кто присутствовал при уничтожении ребенка со смешанными генами. Все по линии Кости считались бы ненадежными свидетелями по личным причинам. Но никто не поставил бы под сомнение ответ любого из них, если бы спросили, произошло ли это на самом деле. Они никогда не проявляли милосердия раньше, когда дело доходило до защиты баланса сил между расами, и с тех пор на протяжении веков ничего не изменилось. Если не будет публичной казни, Мари пообещала охотиться на Кейти. Она столь сильно в это верила, что была готова умереть. И Кости сказал: «Если мы пообещаем, что Кейти умрет, ты согласишься на другие наши условия?» Я была в ужасе, но прежде чем смогла высказать свое возмущение, он обездвижил меня так же, как сейчас Минчерос. «Котенок, поверь мне», — сказал он мне тогда. «Доверься мне». Уже в третий раз призывал он меня сейчас. Я держалась за это со всей отчаянной надеждой во мне, когда лезвие разрезало шею Кейти и вышло с другой стороны, залитая темно-красной кровью. Ее тело упало, и вид Тона, содержащего ее голову, сразил меня, словно шаровой таран, попавший прямо в сердце. Он встал рядом с ее телом, стирая кровь с клинка, а моя собственная кровь, казалось, кричала в ответ. Слезы в бесконечном потоке текли из глаз Тейта. Мари склонила голову. Другие два стража закона мужественно перенесли все, за исключением Веритас, которая смотрела на тело Кейти так пристально, что меня возмутило. Она что, пытается запомнить ужасное зрелище? Члены совета не смотрели на дело своих рук. Они выглядели почти неуклюже. Теперь, когда дело сделано, они, казалось, проявляли к этому меньше энтузиазма. Я не могла перестать смотреть на съежившееся тело Кейти. Ее голова лежала в нескольких дюймах от туловища. Ужас, надежда и страх смешались в тошнотворную жижу внутри меня. Я ошиблась и смотрела на свою дочь? Или это моя лучшая подруга приняла ее облик? И если да, то сможет ли она оправиться от этого? Ничто не могло убить ее, кроме удара костью демона в глаз. Но, боже, у нее же больше нет головы. «Оставьте тело». Голос Менчароса испугал меня. Это, казалось, также удивило членов совета. Двойник Гэндальфа неодобрительно поджал губы. «Мы не соглашались на это». «Согласитесь». Слова Менчароса были тихими и острыми, как сталь. «И вы оставите меч. Как мать ребенка, она имеет на это право». Другие члены совета переглянулись между собой, явно не определившись. Веритас шагнула вперед, хватая руку Тонаса, прежде чем он успел убрать клинок в ножны. «Мы приказали убить ребенка из-за необходимости», — решительно сказала она. «Отвергать ваши требования жестоко. Не лишайте ее малого, когда мы отобрали все остальное». Тонас не остановил Веритас, когда она взяла его клинок и положила к моим ногам. Когда она поднялась, на секунду ее проницательный взгляд встретился с моим. То, что я увидела, заставило меня задохнуться. Не сказав ни слова, она сумела передать восхищение и ясное предупреждение. Если она знает больше, чем другие, почему сделала это? «Она не могла знать», — кричал мой разум. «Или могла?» Затем Веритас повернулась. «Ребенок и клинок останутся, но я возьму немного костей демона». Это не было вопросом. Я втянула воздух от ужаса. «Что если она хочет проткнуть ими глаз Кейти Денис?» Менчарос подошел к телу демона и отломил руку Трува, будто это всего лишь сухая ветка. «Достаточно?» — спросил он, протягивая их. Веритас взяла кости и серьезно осмотрела. «Достаточно». Затем, к моему огромному облегчению, она прошла мимо изуроданного тела Кейти, даже не посмотрев, чтобы присоединиться к другим стражам закона. Никто из них не посмотрел на меня. Это хорошо. Я не хотела видеть никого из них никогда снова. «Мы закончили», — заявил седовласый лидер. «О твоем сотрудничестве будут помнить, Менчарос». «Как и его предательство», — сразу же бросил Кости, произнося первые слова вслух с того момента, как Тонас схватил Кейти. Потом он взглянул на Менчароса. «Я поклялся на крови, чтобы совместно управлять нашими линиями. Ради безопасности моего народа я не отказываюсь от этого. Но моя жена и я уезжаем, и вы не увидите нас очень долго». Менчарос склонил голову. «Я понимаю и повторяю, что искренне сожалею». «Слишком кровавое право для тебя», — сказал Ян с отвращением. Ян подошел к Труву и очистил пиджак демона от останков костей. Затем взял его и обернул им тело Кейти, голову и все остальное. Поскольку она была очень маленькая, он полностью ее скрыл. Мари, стражи закона и члены совета ушли, больше ничего не сказав. В течение нескольких мгновений их топот эхом разносился по этажам книгохранилища, а затем все стихло. Гнетущая сила, которая от них исходила, рассеивалась до тех пор, пока не осталось ничего, кроме энергии, излучаемой Минчеросом. С ощутимым треском кокон, в котором я была заключена, исчез. Как и у Кости с Тейтом. Мы вдвоем бросились к вороху одежды перед Яном, но Тейт пошел прямо к Минчеросу и ударил его так сильно, что я услышала, как ломаются кости руки. «Я убью тебя за это», — поклялся он сдавленным голосом. Я почувствовала импульс силы. Вероятно, Минчерос вернул невидимые ограничения. Но я не отходила от небольшого бугарка передо мной. Я протянула руку, но остановилась. Я боялась отодвинуть ткань и боялась этого не делать. Найду ли я то, на что надеюсь, или осознаю, что мои страхи стали реальностью? Минчерос опустился на колени возле меня. «Чарльз убьет меня, как только узнает об этом». «Только после того, как закончит поджаривать мою задницу», — парировал Кости таким же мрачным тоном. «Чарльз?» — слова Яна звучали одновременно разгневанно и смущенно. «Какое он имеет отношение ко всему этому?» «Прямое», — ответил Кости, тщательно подбирая пальто и прижимая сверток к груди. «Я объясню позже. Захвати Тейта и старайтесь не отставать. Минчерос?» «Я следую за вами», — ответил его соправитель, посылая мне одну из своих редких улыбок. «За всеми вами». У меня не было случая ответить или спросить. Если в свертке, который нес Кости, была Денис, то где Кейти? Минчерос схватил окровавленный клинок и остатки скелета Трува. Затем мы все поднялись в воздух. Прежде чем мы достигли крыши, она взорвалась, образовав дыру, позволяя нам пройти беспрепятственно. Затем пустые окна на первом этаже изменились. Металлические каркасы вывернулись наружу, словно голые конечности, тянущиеся к небу. Мы пролетели мимо них в ночь, ничего не оставляя после себя в разрушенном здании, кроме крови и запаха серы.